Многие миллионы сознаний, где еще закрыт выход духу, живут запертые в крепости ограниченно заземленных идей ума, не менее надежно, чем те миллионы, что постоянно ищут духовных путей, а живут в узких рамках личного. Первые, отрицающие духовную жизнь, часто бывают цельнее и находят путь к истине скорее и легче. Вторые, искатели, чаще всего так и умирают в двойственности, ища в идеях и фантазиях, а в земном сером дне, живя в лапах личных желаний. Можно стоять у источника жизни и не видеть его. Поэтому в предстоящих встречах никогда не удивляйся, если люди будут слушать твои слова и не слышать, то есть не понимать их смысла. Будут знакомиться с твоими произведениями, выбирать то, что им будет нравиться, и пожимать плечами на все остальное, что они будут связывать с твоею им не нравящейся или им непонятную личностью и говорить, мало ли кто и что выдумывает. В этих случаях ты помочь людям ничем не сможешь, так как их глаза еще не пробудились и потому видеть не могут. Старайся раскрыть сознанию человека, что ни один из идеалов, носимых в уме как теория, не может иметь активного воздействия на сердце и дух человека. Шаг за шагом показывай мощь духовного развития в простых, обычных людях, что строят новые формы быта только потому, что их собственная, в них живущая любовь не знает разъединения, а знает твердо и непоколебимо вечную смену форм единой жизни. Проповедуй в произведениях. Только тот человек может войти в полное понимание своей роли на земле и понять смысл жизни, кто в своем куске хлеба не ощущает горечи, то есть в ком исчезло окончательно чувство зависти. Тому, кому еще свойственны сравнения своей судьбы с судьбами других, нет места в предстоящей деятельности людей будущего. Полная радостная самостоятельность и независимость каждого есть остов будущего человечества. Неси не проповедь, ибо проповедь есть знание, не подкрепленное собственным примером. Гонец света должен найти силу жить так, как звучат передаваемые им слова. Он должен утверждать в действии то, что дерзнул сказать. Только тогда слова ваши взойдут как семена, а не как плевелы. По жатве понимаете силу и чистоту собственного посева. Слово мира и любви неси не как возобновленный догмат. Учи людей жить без догмата. Пытайся разъяснить тягчайшее заблуждение, жить духовно по указке другого. Человек будущего должен быть в полной свободе, то есть в полном раскрепощении. Как самостоятельный труд, так и самостоятельное духовное развитие необходимо будущему человеку. Психические чувства и силы которого будут легко развиваться, но условием для их ценного и истинного развития должна быть полная устойчивость своей самостоятельности, что равносильно непоколебимой верности. Идите, легко выполняя свои задачи, и не ждите восходящих сейчас же плодов вашей работы. Вы новые пахари, колосья созреют. Не о плодах труда заботьтесь, но о том, чтобы в вас никогда не мелькнуло желание наград.